Проснувшись ближе к вечеру, я открыл глаза и осмотрелся. Сурхат сидел на корточках, прислонившись к стволу дерева, и о чем-то размышлял. Лошади перебрались к кустам, с которых я рвал листья, и объедали их. Встав, я подошел к сумке и достал фляжку с водой. Напился и принялся собираться. Оставив на попечение Сурхата лошадей и свою походную сумку, посоветовал ему вырыть ямку и развести в ней небольшой костер. Сидеть одному в темноте – не самое интересное занятие. Захватив с собой арбалет и мешочек с оставшимися болтами, двинулся в направлении наемников. Постепенно отклоняясь в сторону, я шел около получаса. Сторожевая паутина показывала, где в данный момент находятся наемники, и с тем, чтобы подкрасться, проблем не возникло. Подобравшись к ним на сотню ярдов, я пошел на цыпочках, стараясь издавать как можно меньше шума, хотя небольшой ветерок шелестел достаточно громко, чтоб шорох листвы и треск сухих веток под ногами терялись на его фоне, я решил не рисковать. Кто его знает, может, среди них есть опытные охотники, которые и в таких условиях меня услышат. Потратив еще немного времени, я подобрался к наемникам поближе. Когда до них оставалось не более 30 ярдов, остановился. Несмотря на то, что ветер сносил звуки в мою сторону, и мне было хорошо слышно, что творится впереди, от наемников не доносилось ни шороха. Не разговаривая и практически не двигаясь, они сидели в зарослях дикой малины ярдах в 20 от тропинки. Только когда закат угас и стало трудно что-либо различить больше, чем в полусотни ярдов от себя, воины сдвинулись поближе друг к другу. Осторожно ступая, я еще подобрался к ним и прислушался. Негромко ругаясь, наемники сетовали на то, что уже ночь наступает, а обещанная добыча так и не появилась. «Хватит ныть!» — зло сказал кто-то из них. «Не сегодня, так завтра до нас этот маг доберется. Пешком сюда почти день топать. Если он поздно встал, то мог просто не успеть дойти до нас. Заночует в лесу и дальше пойдет, а завтра с утра мы его прищучим. А если он ночью на ночевку не остановится? Если ночью попрется? Что тогда, а, Палам?» «Тогда ты будешь приглядывать за тропинкой», — процедил наемник. «Если маг ночью идти будет, то или факел зажжет, или светящийся шар создаст, так что заметить его будет легко». «Что, и никто меня не сменит?» «Фалев, не зли меня», — рявкнул Палам. «Иначе сейчас по рылу схлопочешь». «Так я что? Я не против покараулить», — уныло сказал Фалев. «Да не волнуйся ты так», — подбодрил его третий наемник. «Мы этих магов уже знаешь, сколько перебили?» «А стражники нас перебили», — пробормотал Фалев. «Дурак», — рассмеялся Палам. «Это только нам на пользу. Давно пора было на серьезные дела переходить, а не нападениями на торгашей перебиваться. А охотиться на таких одиночек, как этот маг, толпой резона нет. Пользы от большого отряда мало, а добычу на всех делить придется». «Да я не спорю», — уныло сказал Фалев. «Чем больше доля, тем лучше. Только на мага охотиться страшновато». «Не на мага, а на ученика», — уточнил Палам. «На настоящего мага охотиться, ищи других дураков. Опытного мага полно всяких штучек, что могут доставить неприятности. А у ученика, если защитный амулет будет, уже хорошо». «Да, эти сопляки такие наивные», — поддержал Палама третий наемник. «Пару заклинаний выучат, защитный амулет нацепят и считают себя непобедимыми боевыми магами». «А если твой брат ошибся, и к нам идет настоящий маг?» — спросил Фалев. «Не ошибся», — усмехнулся Палам. «Когда дело прибыль сулит, Паким никогда не ошибается. Раз передал, что сопляк идет да при деньгах, значит, так и есть». «Жаль, что придется ему половины добычи отдать», — вздохнул Фалев. «Жаль», — сказал третий наемник. «Но без его наводки мы бы вообще не знали о мальчишке, идущем через лес. Сам подумай, лучше часть богатой добычи отдать наводчику за верное дело, чем каждый день рисковать из-за пары монет, грабя всякую бедноту». «Ладно, хватит тут сидеть», — решил Палам. «Не попрется никто по темноте. Вернемся немного назад. Там тропинка возле оврага проходит. Если маг в ловушку не попадется, то придется из арбалетов его валить, а в темноте можно и промахнуться. По оврагу в случае проблем легко можно будет удрать». Наемники выбрались из зарослей на тропинку, немного поболтали и двинулись в сторону города. Я последовал за ними, присматриваясь к их арсеналу. Не увидев ничего такого, что походило бы на загадочное оружие против магов, перешел на истинное зрение. Однако и истинным зрением я не увидел ничего необычного в мечах, кинжалах и арбалетах. Пройдя 150 ярдов, наемники оставили Фалева наблюдать за тропинкой, а сами свернули в лес. Найдя в десятке ярдов от тропки густые кусты почти на самом краю оврага, расположились за ними. Днем, возможно, и удалось бы приметить их за кустами, а вот ночью вряд ли. Хитер этот Палам. Быстро продумал, как изменить ситуацию в свою пользу. Днем за этими кустами прятаться не стоило, путник бы заметил. Те заросли, где они прятались поначалу, лучше подходили для засады. А теперь стало выгоднее прятаться здесь, и до тропки вдвое ближе, и можно раньше узнать о приближении гостя. Только вот одного он не предусмотрел. Того, что добыча сама решит на них поохотиться. Не поможет ему ни хитрость, ни ловушка. Добыча уже знает обо всех замыслах охотников, и сейчас им все их поломает. Достав из мешков припасы, наемники поели и завалились спать. Удостоверившись, что здесь они и останутся, я отошел от засады. Наступившая темнота мне была только на руку. Можно было меньше беспокоиться, что меня заметят. Только одну проблему создала мне темнота. Понадобится дубина, а чтоб ее вырубить, придется отойти подальше. Не предполагал я, что у наемников не окажется никакого опасного оружия. Похоже, ничего сложного в захвате пленников не будет, и волноваться даже не о чем. Тут никакие сложные планы не нужны. Просто нападу на спящих и обезврежу их. Тут главное скорость. Молниеносное нападение, и не успеют они и пикнуть, как я их обезврежу. Когда они все вместе были, думал, подстрелю одного из арбалета, а остальных придется зарубить, чтоб они за оружие не схватились. Теперь же, казалось, удастся сразу двоих в плен взять. Палама подстрелю, а второго оглушу дубиной, решил я. В 400 ярдов от лежбища наемников я отыскал подходящее деревце и вытащил меч. Несколькими ударами я вырубил кусок ствола полфута толщиной и ярд длиной. Стесав один край бревнышка, сделал небольшую дубину. Примерясь к ней, счел, что вышло неплохо. Рукоять, правда, получилась с гранями, ну да ничего, за пару ударов рук не натрет. Подготовившись к охоте, немного подождал, пока наемники уснут. Затем взвел арбалет, подхватил дубину и отправился на промысел. В 150 ярдов от наемников активировал защитный амулет. Подкравшись совсем близко, прислонил дубину к дереву, зарядил арбалет болтом дварфов и прицелился. Нашел взглядом Палама, выстрелил. Едва ли не раньше, чем щелкнула спускаемая тетива и голубая вспышка озарила окрестности, раздался дикий вопль подстреленного Палама. Бросив арбалет, я схватил дубину и рванулся к вскочившему наемнику. Налетев на еще не успевшего ничего понять убийцу, я нанес сильный удар дубиной. Но врезавшись в блеснувшую защиту, дубина вылетела у меня из рук. Пошатнувшись, я с трудом сохранил равновесие. Наемник тем временем сообразил, что на них напали, и выхватил меч. Сконцентрировавшись, я создал заклинание магического света, щедро влив в него энергии. Трехфутовый шар осветил место боя и через мгновение погас. Ослепший наемник нанес удар в то место, где видел меня в последний миг, но я уже отскочил в сторону. Выхватив меч, я первым же ударом разрубил меч наемника и следующим движением, пробив защиту соперника, ранил его в ногу. Рухнув на землю, наемник завыл. Опустив меч, я осмотрелся. Наемник, похоже, больше не помышлял о сопротивлении и своим катался по земле. Только вот Палам не угомонился. Болт в ногу получил и не успокоился. Шагнув к лихорадочно заряжающему арбалет Паламу, я осторожным ударом меча лишил его оружия. Отбросив останки арбалета, Палам начал шарить вокруг себя. «Ну, раз не понимает по-хорошему», — подумал я и ударил его ногой. Разлетевшиеся искры заставили меня усмехнуться. Похоже, наемнику добычу не пропивали, а сами ею пользовались. Подобрав свой арбалет, я взвел его и зарядил болтом дварфов. «Лежи смирно или пожалеешь», — сказал я Паламу. Наемник не обратил на мои слова никакого внимания и целенаправленно двинулся к валявшемуся в 2 ярдах от него арбалету. Пожав плечами, я выстрелил. Синяя вспышка ударилась о защиту, и Палам взвыл. «Что ж, это должно его угомонить», — глядя на воющего от боли наемника, решил я. Мало ему было поврежденной ноги, так еще и в плечо болт схлопотал. С болью в ноге, где, похоже, повреждены лишь мышцы, еще можно смириться. А вот отрешиться от боли в плече, где болтом пробило кости, Паламу не удастся. Вспомнив о третьем наемнике, я создал сторожевое заклинание и восхищенно покачал головой. Фалев за столь малое время успел преодолеть 500 миль. Просто невероятная скорость. Такого человека, пожалуй, и без зелий варгам не догнать. Ну да демон с ним. Трус пускай убегает. Сам он на преступление не решится, а своими рассказами кому-нибудь, решившему заняться разбоем, изрядно охладит пыл. Я отошел к другому наемнику, обхватившему ногу, и ударами меча истощил энергию его защитного амулета. Обыскав его, я изъял все ценности и пояс с кинжалом, затем связал его и подлечил заклинанием малого исцеления. Не слушая проклинающего меня наемника, я подступился к Паламу. С ним опять возникли проблемы. Несмотря на то, что он немного пришел в себя и осознал, что деваться некуда, снимать защитный амулет он отказался. Пришлось мне воспользоваться мечом и истощить энергию амулета. При этом я едва не лишился своего самого ценного пленника. Палам сам бросился под меч, видимо, решив, что лучше смерть, чем каторга. Хорошо, что я был начеку, и ему не удалось покончить с собой. Обыскав Палама, я связал и его. Разобравшись с насущными проблемами, я приступил к поискам загадочного оружия. Первым делом поднял мешок, который лежал возле Палама. Внутри нашел объемистый мешочек с монетами, немного припасов и 10 болтов. «Вот тебе и оружие против магов», — признав в болтах поделки дварфов, усмехнулся я. Поняв, что никакого сильного оружия у наемников нет, бросил мешок на землю. «Ну что, разбойничьи рожи, попались?» — спросил я у пленников. «Твой братец, тварь, нас ловчему магу сдал», — с ненавистью сказал наемник Паламу. «Не мог он нас сдать», — прохрипел Палам. «Сдал, сдал», — подтвердил я предположение наемника. «Сами подумайте, как иначе я мог на вас выйти? Вы же не думаете, что ловчие маги все леса прочесывают?» «Нет, я знал, где вас искать». «Убью гада», — пообещал первый наемник. «Возможно». Усмехнулся я, подумав, что как раз-таки своим свидетельством наемник и убьет Пакима. «Возможно». «Отпусти нас», — предложил наемник. «Зачем мы тебе? Забери все и отпусти. У нас больше 200 золотых. Забери их. Зачем тебе с нами морочиться? У тебя и так огромная добыча». «Не, не отпущу», — покачал я головой. «Что, на себе нас потащишь?» — спросил наемник. «Что-нибудь придумаю. Давайте лучше рассказывайте, что у вас там за ловушка на тропке стоит». «Нет там никакой ловушки», — сказал Палам. «Только не надо мне лгать», — попросил я. «Будете покладистыми, я с вами по-человечески обойдусь. А будете врать, ждут вас пытки. Оно вам надо. Правду я из вас все равно выбью, а пострадать вам придется. К тому же я исцеляющим заклинанием пользоваться буду и смогу вас пытать хоть до бесконечности». «На тропке самострел стоит», — выбрал более заманчивый вариант первый наемник. «В 300 ярдах отсюда». «Его тоже болтом дварфов зарядили?» — поинтересовался я. «3», — ответил наемник. «Значит, с магами вы с помощью болтов справлялись?» «Да». «Понятно. Выходит, нет никакого невероятно сильного оружия». Взглянув напоследок на пленников, я выбрался на тропинку и пошел обезвреживать самострел. Медленно шагая возле тропки, я внимательно осматривал путь, ища ловушку. Обнаружить ее мне удалось лишь из-за того, что я пользовался истинным зрением. Хорошо замаскированный листвой самострел практически невозможно было заметить обычным зрением. Однако почти не имеющая энергии прошлогодняя листва не скрывала четко выделяющуюся упорядоченную структуру. Разорвав хитрый механизм, который должен был пускать болты в того, кто разорвет очень тонкую нить, натянутую над землей, я изъял болты, а самострел, согнув тонкие металлические части, выбросил. Обезвредив, в общем-то, неопасную для меня ловушку, я пошел за Сурхатом и лошадьми. Не дойдя до Сурхата полусотни ярдов, я окликнул его. «Все в порядке, Дарт?» Донесся до меня взволнованный голос Сурхата. «В полном», — уверил я паренька и подошел к нему. Когда я подошел к стоявшему возле костра парню, он жадно спросил. «Скольких ты поймал?» «Двоих», — ответил я. «Одному, значит, удалось удрать?» — спросил Сурхат. «Или ты его в бою убил?» «Один удрал. Трусливый оказался, просто жуть. Я думал, он на помощь товарищам бросится, а он дёру дал». «Хорошо быть магом», — мечтательно протянул Сурхат. «Никаких разбойников бояться не нужно». «Ладно, мечтать потом будешь», — сказал я. «Сейчас берем лошадей и идем к пленникам». Я создал магический свет, чтобы осветить путь лошадям и Сурхату, подобрал свою сумку и приторочил ее к седлу. Мы вывели лошадей на тропинку и взобрались на них. Освещая тропинку магическим светом, я выехал вперед. Совсем немного времени нам понадобилось, чтобы добраться до пленников. Оставив лошадей на тропе, мы подошли к связанным наемникам. «Так, нечего нам здесь прохлаждаться», — сказал я с любопытством рассматривающему пленников Сурхату. «Надо этих негодяев в город доставить. Они ведь не смогут идти», — сказал паренек. «Не смогут», — согласился я. «Придется их уважить и до виселицы довести». Поручив Сурхату нарезать из курток наемников кожаных полос, я приступил к осмотру добычи. Похоже, эти негодяи где-то неплохо поживились. У обоих наемников были кошели с деньгами, пусть там бренчало серебро, но все же. В мешочке Палама лежали почти 300 золотых монет и драгоценности. Даже этой добычи мне за глаза хватило бы, чтобы ни капельки не сожалеть о потраченном на охоту времени. Еще и пара амулетов на 300 потянет, болтов на 10 золотых. Похоже, Пакин мне услугу оказал, подослав таких богатых наемников. Сложив добычу в свою сумку, я помог Сурхату по новой связать пленников кожаными ремнями. Затем мы подвели лошадей и взвалили на них разбойников. Пока Сурхат собирал в мешок все валяющееся оружие, я хорошенько привязал наемников, чтоб они не выпали из седел. К седлу одной из лошадей мы приторочили и мешок с оружием. Выбравшись на тропинку, мы повели лошадей с пленниками в поводу. Добираться до города пришлось гораздо дольше, чем я предполагал. Лишь на рассвете мы выбрались из леса и продолжили путь по полю. Солнце поднялось уже довольно высоко, когда мы добрались до городских ворот. Крестьяне, проехавшие на повозке немногим ранее мимо нашего отряда, видимо, известили городскую стражу о странных путешественниках, потому как у ворот нас поджидал полный десяток охранников. Настороженно следящие за нашим приближением стражники вдруг начали неуверенно улыбаться и посматривать друг на друга. Пожилой десятник убрал с меча руку и хохотнул, глядя на моих пленников. Потерев руки, он злорадно спросил: «Что, разбойнички, попались?» «Руван, Руван!» Ахнул вдруг один из стражников, увидев выдвинувшегося из-за меня Сурхата с навьюченной лошадью. «Палам!» — воскликнул десятник и рванулся к второму наемнику. Схватив его за волосы, он приподнял его голову и восторженно сказал: «Живой, живой, гаденыш! Счастье-то какое! Сегодня наш палач напьется на радостях». «Этот человек преступник?» — поинтересовался я. «Еще какой!» — кивнул десятник, не отходя от Палама. «Его еще 5 лет назад к 3-кратной казни приговорили, а сейчас его 5-кратная казнь ждет». «Как можно одного человека 5 раз казнить?» — не понял я. «Он же на первой казни умрет». «Так первая казнь не до конца проводится», — пояснил Руван. «Как приблизится преступник к смерти, его заклинанием первого круга исцеляют». «Понятно. А я-то думал, чего он под меч лезет, сдаваться не хочет. «Как же вам удалось этих шакалов живьем взять?» – спросил у меня десятник. «Они ведь 5 дней назад караван разграбили и всю охрану перебили, хотя купцы мага нанимали. А уж сколько раз они от облав уходили!» «Шакалы могут взять только неожиданностью, а я был готов к встрече», – ответил я. «Ты ловчий маг?» – осведомился Руван. «Нет, охотой на людей я не промышляю», – отказался я от подобной славы. «Но все же маг. Ни в жизнь не поверю, что обычный парень смог Палама поймать. Да какой из меня маг? Учусь только». «Тогда повезло тебе. Купцы для охраны каравана тоже ученика нанимали, только не совладал он с разбойниками». «Все правильно», – кивнул я. «У них были болты с наложенными заклинаниями. Если маг не готов к встрече с подобной опасностью, он погибнет». «Так, парни», – обратился десятник к своим подчиненным. «Разбойников в допросную. Расспросите их, кто им посоветовал в лесу засаду устроить», – попросил я. «Много интересного узнаете». «А ты знаешь?» – спросил Руван. «Знаю», – ответил я. «Паким». «Это не тот ли Паким, что фрукты во дворец поставляет?» – насторожился десятник. «Он самый. Вот, Сурхата подговорил меня по лесной тропе провести, чтоб я попал в руки разбойников». «Пойдем к судье», — решил десятник. «Пусть он разбирается». К нашему отряду присоединились стражники, и мы пошли к судье. Провожаемые любопытными взглядами горожан, мы добрались до городской площади. Там мы разделились. Десятник отправился с нами к судье, а стражники повели разбойников в допросную. Оставив лошадей у входа в здание, мы вошли внутрь. С судьей нам удалось разобраться довольно быстро. Расспросив нас о произошедшей встрече с разбойниками и о том, почему они нас там поджидали, судья решил, что Паким определенно причастен к засаде. Пообещав после допроса разбойников взяться за Пакима, он нас отпустил, посоветовав напоследок получить за поимку опасных преступников награду. За наградой в 50 золотых нам пришлось отправиться в купеческую гильдию, отделение которой имелось в Дерлине. Поначалу к моим словам о том, что я изловил Палама, отнеслись недоверчиво. И, пожалуй, не пойди с нами, Руван, купцы мурыжили бы меня до вечера. Когда же мои слова подтвердил десятник, дело уладилось, и мне выдали награду. К тому же купцы пригласили меня прийти вечером в гости к одному из них, чтобы отметить избавление города от последних разбойников. С сожалением покачав головой, я отказался от приглашения, сославшись на уйму неотложных дел. Однако купцы стали настаивать, и в конце концов мы договорились встретиться следующим вечером. Получив награду, я занялся насущными проблемами – поиском постоялого двора, денежного дома и торговых рядов. Руван, оказавшийся весьма полезным человеком, помог мне и в этом. Видимо, сильно он был зол на Палама, так как, позабыв о службе, не только рассказал, где найти необходимые дома, но и показал их. Конечно, я и сам рано или поздно справился бы с поисками, но так вышло гораздо быстрее. Сурхат в этом деле помочь мне не мог, так и пришлось бы по городу слоняться, горожан расспрашивать. А так мы быстро добрались до постоялого двора, где я снял комнату, перекусили немного и посетили денежный дом. Сдав на хранение ценности, отправились к оружейнику, которому я за полцены продал отнятое у разбойников оружие. Себе я оставил лишь болты дварфов, как вещь полезную в моей нелегкой жизни, а Сурхату я отдал справный меч и кольчугу. Пусть кольчуга была великовата, но, думаю, он еще подрастет. Расщедрившись, я и лошадей ему отдал, не желая морочить себе голову продажей таких кляч. В конце концов, Сурхат человек хороший, пусть честный до глупости. Хоть и пытался он меня убить, так это был не его план, а коварный замысел Пакима. К тому же, хоть и малую, но помощь он мне оказал, доставляя разбойников в город. Затем я посетил лавку заклинаний, где купил несколько свитков. Пару средних ран, сферу паралича, сферу безмолвия и ментальное освобождение. Памятуя о том, что мне позарез нужно изучить заклинание «Воздушная стена», договорился с магом об уроках. 200 золотых сумма, конечно, немалая, но денег мне было не жаль. За возможность превзойти своими заклинаниями защиту третьего круга я и тысячи бы не пожалел. Повезло мне, что маг вообще согласился меня учить. Отыскав неподалеку таверну, я угостил Рувана выпивкой и расспросил его, где можно отыскать симпатичных и сговорчивых девушек. Сурхат лишь вздыхал, прислушиваясь к нашему разговору, видимо, вспоминая свою ненаглядную Фелию. При мысли о ней я скривился и решил сделать доброе дело – перевести мечты Сурхата в реальность. Глядишь, после ночи с другой девушкой и избавится он от своей влюбленности. Заказав еще вина, я потихоньку напоил Сурхата. Когда паренек дошел до состояния, когда море по колено, мы распрощались с Руваном и отправились в указанное десятником место. Добравшись до ничем не выделяющегося в ряду своих собратьев двухэтажного дома, располагавшегося недалеко от городской площади, мы вошли внутрь. В холле Сурхат впал в ступор, увидев роскошь, достойную дворцов. Полы из мраморной плитки, стены, затянутые шелком, мебель из черного дерева, украшенные лепниной потолки и десятки позолоченных ламп. Все это и впрямь производило впечатление. Подтолкнув обалдело разглядывающего богатое убранство паренька, я двинулся к сидевшему в кресле у стены мужчине. Плюхнувшись на стоявший по соседству диванчик, я посмотрел на внимательно наблюдающего за нами гиганта. «Чего вам?» – прогудел он. «Как чего?» – удивленно спросил я и дернул Сурхата, усаживая его на диван. «Тут что, рынок? Или к вам за всякой всячиной ходят?» «Не рынок», – нахмурился здоровяк. «Однако и не только по делу сюда приходят. Бывает, излишне любопытные детишки наведываются. Подопьют малость для храбрости и лезут. Как тараканы. Прям спасу от них нет. Метлой их», — посоветовал я. «Прямо по наглым тараканьим мордам метлой. Может, дубинка сгодится?» — задумчиво спросил здоровяк, бросив взгляд на стоящую возле кресла дубинку. «Если не промажешь, то и дубинка сгодится», — согласился я. «Дарт, а чего мы сюда пришли?» — спросил Сурхат. «Да, похоже, придется вас проучить», — решил здоровяк. «Совсем юнцы распоясались». «Обманул меня Руван», — вздохнул я. «Говорил, что здесь самые красивые девушки, а оказывается, нет тут их». «Здесь самые красивые девушки здесь», — сказал здоровяк. «Только не для крестьян, мечи нацепивших, а для богатых и знатных людей». «Тогда где девушки?» – спросил я. «Мы ведь самые знатные и богатые люди в этом городе». «Что-то не похоже вы на богатых», – ехидно сказал здоровяк. «Если все ваше оружие и одежду продать, то хватит лишь на то, чтобы посмотреть на одну из девушек с расстояния в одну милю. Ночью. У меня еще две лошади есть», – влез в разговор Сурхат. «Что ж», – усмехнулся здоровяк, – «тогда сможешь подойти чуть ближе». «Что у вас тут за девушки такие, что на них только ночью смотреть можно?» – испугался я. «Ладно, хорош болтать», – вздохнул здоровяк. «Повеселились и хватит.